Произнеся эти слова, жена тут же удалилась. «Возможно, вы воспылаете негодованием. Так ли должны вести себя жены в осажденной крепости?» «Но ведь это я во всем виноват. Я с самого начала согласился на капитуляцию. Я с самого начала обманул доверие своей жены. Вы сомневаетесь? Но ведь я попытался отгородиться женой от сумасшедшего, который, как назло, обратил мою трагедию в дрянной фарс. Такое мужьям не спускают. Да, поистине тяжкая ноша свалилась мне на плечи. Пока я тянул время, предаваясь праздным размышлениям, со стороны прихожей послышались торопливые шаги. Я вспомнил телефонные разговоры и содрогнулся. Никакие унижения не причинят мне столько ущерба, сколько мой гость, если я доведу его до бешенства. Поговорку «что посеешь, то и пожнешь» не жена придумала, но предъявлять сейчас какие бы то ни было претензии вряд ли уместно. Итак, не будем юлить и скажем «здравствуй призраку нашего марсианина». Посетитель стоял спиной к свету, падавшему из прихожей, как бы слегка сутулясь, прижимая обеими руками к груди черный кожаный портфель, воплощение усердия и смущения. Лица его против света я хорошенько не разглядел, но он улыбался добродушной улыбкой, какая бывает только у агентов, торгующих предметами домашнего обихода, и больше ни у кого. Впрочем, покрой и расцветка его фланелевого костюма были, пожалуй, слишком изящны и ярки для торгового агента. Мне сразу бросилось в глаза, что он невысокого роста и хрупкого телосложения. Может, он и был буйно помешанным, но ничего ужасного в его облике я не заметил. Ничего в нем не было от того страшного образа, который я нарисовал себе после разговора с его супругой. Едва я облегченно вздохнул, как он воскликнул негромким, взволнованным голосом: «Как я рад вас видеть, сенсей!» Затем он перегнулся, наклонился ко мне и хихикнул. Этот смешок неприятно поразил меня, и я отступил на шаг, а он затараторил: «Я почитатель вашей программы, сенсей. Хорошие это передачи, в высшей степени поучительные. И вот я решился сегодня посетить вас, сенсей, дабы предложить поразительный материал. Даю вам слово, это самая настоящая сенсация, и как раз для вашей программы». Он выпалил все это без передышки, умудряясь в то же время кокетливо хихикать. Хорошенькое дело. Неужто он будет продолжать все 30 минут в том же духе? Я уже сыт по горло. «Вот как?» — тупо повторил я. «Нет, не благодарите меня. Я ваш почитатель, и мне довольно будет, если я сумею стать вам полезным. Честное слово». «Вот как? Честное слово не из каких-нибудь там низменных побуждений, ничего подобного. Вы только мне поверьте. Больше мне права ничего. Разумеется, я вам верю. И благодарю вас. От души благодарю». «Вот даже как?» Он склонил голову на бок и засмеялся. «А я-то думал, что вы будете очень удивлены». «Ничего, не беспокойтесь. Опыт у меня все-таки богатый. Меня уже ничем не удивишь». «Правда? Тогда я вам прямо скажу». Он провел по губам кончиком языка и неловким движением засунул свой портфель под мышку. «Дело в том, что я не какой-нибудь обычный человек. Я марсианин». Захваченный врасплох его придурковатым тоном, я машинально произнес: «Ага, вот оно как». В тот же момент лицо его помертвело, словно повернули выключатель. «Ах, побери, спохватился я, но было уже поздно.